Раздел 2. Топология. Топология – это схема складского помещения, на которой отмечены его составляющие. Входы-выходы, размещение стеллажного и другого технологического оборудования, направление движения грузопотоков и так далее. Периодически я сталкиваюсь с подменой термина «топология» другим – «планировка», хотя между ними есть существенная разница. Посмотрите на рисунки 3 и 4. В первом случае это просто чертеж объекта, кадастровый план. Во втором – топология, из которой сразу понятно, как спланировано зонирование, размещено оборудование на складе, выстроены грузопотоки. Ну и узкие места тоже определить можно. По опыту 80% всех проблем склада кроются всего в двух составляющих – в топологии и технологическом процессе. В этой главе поговорим о первой – топологии. Наиболее распространены такие ошибки. Весь склад представляет собой одну большую зону хранения. Места под грузопереработку недостаточно. В результате все операции – приемка, комплектация, контроль и тому подобное – выполняются в проходах между стеллажами, замедляя сборку. Отсутствие какой-то выделенной зоны, которая требуется по фактическому бизнес-процессу, например, место для контроля. Неправильный расчет площади какой-либо зоны. Например, зона приемки вроде бы есть, но ее размер в два раза меньше того, что требуется для размещения всего объема входящего грузопотока. Нарушение логики движения грузопотоков по складу. В этой книге я не ставлю цель дать подробное описание процесса разработки топологии, потому что обычно это проводится всего в двух случаях – строительство или аренда нового склада, переезд, кардинальная реорганизация работы существующего склада, включая переработку оснащения. И тот, и другой случай сопряжены с серьезными капиталовложениями. В книге же речь идет о малобюджетных рекомендациях. Поэтому сосредоточусь на мероприятиях, которые помогут вам точечно скорректировать топологию без масштабных изменений склада и при этом дадут хороший эффект. Глава 1. С чего начинается склад? Склад начинается с зоны разгрузки и приемки. От того, насколько рационально выстроена обработка входящего грузопотока, будет зависеть, как быстро вы пустите товар в продажу, соберете и отгрузите клиенту. Часто приходится видеть, что машина разгружается прямо внутрь склада, потому что на входе груз некуда ставить. К чему это приводит? Опишу на конкретном примере. На складе площадью 1500 квадратных метров имеются трое ворот, доков, из которых двое выделены под приемку, третий – под приемку и отгрузку. Ворота номер 1 и номер 2 перманентно заставлены товаром, который не успевают разместить по ячейкам. Выноска 1 на рисунке 5. Поэтому подбор товаров, заказы периодически проводится прямо отсюда. Фактически для разгрузки и отгрузки используется док номер 3. Места для размещения разгруженного товара не хватает, поэтому его сразу ввозят внутрь склада и размещают в коридорах между стеллажами. Выноска 2 на рисунке 5. В 60% случаев информация о поступившем товаре заранее неизвестна, поэтому операторы создают документ, основание для приемки, только после прибытия транспорта. Все это время товар стоит в проходах, мешая сборке и замедляя ее в 4 раза относительно свободных коридоров. Почему же на складе не выделили достаточно площади для зоны приемки? Руководитель компании хотел использовать помещение эффективно, и, по его мнению, это достигалось только через размещение максимально возможного количества стеллажей в ущерб месту для работы с грузом. Такая логика хорошо работает с малооборачиваемым товаром, где основная задача склада – вместить как можно больше груза. Но в практической жизни гораздо чаще встречается ситуация, когда склад должен как можно быстрее обрабатывать товар, а не просто его хранить. И для этого, конечно, нужно место. Поэтому решение проблемы ускорения сборки в данном случае – увеличение площади зоны приемки. Такой вот парадокс. Ключевая мысль. Наличие зоны приемки достаточной площади позволяет сократить время выпуска товара в продажу и ускорить отгрузку. Типичные ошибки при работе с зоной приемки. Дефицит площади и объема зоны. Недостаточное количество доковых узлов. Хранение в зоне товара, который не относится к приемке. Уже принят, но не размещен, должен быть возвращен поставщику, вообще не является товаром, например, остатки упаковочного материала, прочий мусор и тому подобное. Это уменьшает и без того дефицитную площадь зоны. Рекомендация. Выделить зону приемки достаточной площади, соответствующей параметрам грузопотока и технологическому процессу. Кому? Всем. Вдвойне тем, для кого стоящий на складе в проездах между стеллажами непринятый товар – реальность. Ожидаемый результат – ускорение и повышение качества приемки, ускорение сборки. Требования к организации зоны приемки. Она должна быть. Ее площадь должна быть достаточна для размещения всего объема входящего грузопотока во время приемки. Если приемка у вас занимает 3 дня, значит емкость зоны должна позволять разместить объем товара, который приходит в это время. Если же товар принимают в течение нескольких часов или даже минут, например, сразу в процессе разгрузки автомобиля, то площадь зоны будет минимальной. Сложность – низкая. Бюджет – бесплатно. План действий. Первое. Рассчитайте целевую площадь зоны приемки. Сопоставьте ее с текущей. В некоторых источниках предлагается проводить расчет через стоимость груза, среднюю плотность и тому подобное. Я рекомендую опираться исключительно на вес и объем входящего грузопотока, а не его стоимость. Подробный разбор расчета площади зоны приемки в зависимости от технологии размещен в телеграм-канале «Склад без бюджета». Второе. Понаблюдайте за тем, как сотрудники разгружают и принимают товар. Оцените, есть ли дефицит площади зоны не только на цифрах, но и визуально. Если да, насколько критически значимым он является? Третье. Если дефицит есть, то зафиксируйте текущую скорость приемки и комплектации. Смотри раздел «Хронометраж». Это потребуется для оценки эффективности реализации мероприятия. Четвертое. Выделите зону приемки достаточной площади на бумаге, на схеме склада. Пятое. Для организации зоны требуется демонтаж оборудования. Если да, то проверьте, не приведет ли сокращение мест хранения к проблемам с размещением товара. Другими словами, если мы убираем 8 секций фронтальных стеллажей, чтобы выделить зоны приемки, войдет ли запас на оставшееся оборудование? Если проблем с емкостью не возникнет, можно переходить к реализации. Если же мест хранения не хватит, имеется острый дефицит площади склада. Его надо расширять. Шестое. Определите перечень необходимого оснащения для зоны приемки. Например, принтер этикеток, оборудование для замера веса габаритных характеристик. Может быть, дополнительное оснащение и не требуется. Седьмое. Выделите на складе зону приемки достаточной площади. Восьмое. Разработайте правила работы с зоной. Например, куда размещается выгруженный из автомобиля товар, как он маркируется, допускается ли хранение в зоне приемки некондиционного товара и так далее. Эти правила должны не заменять бизнес-процесс приемки, скорее дополнять его в части места выполнения операции и требований к содержанию его в нормативном состоянии. Ознакомьте персонал. Девятое. Начните контролировать соблюдение требований. Десятое. Через 2-3 месяца замерьте скорость и качество приемки как стало. Оцените результат от внедрения. Следующий шаг. Выделите рядом с зоной приемки место для размещения товара, который необходимо заявить поставщику как претензионный. Исключить несанкционированный доступ сотрудников склада к товару, размещенному в зоне, чтобы его не перепутали с кондиционным. Глава 2. Объедините вход и выход. Погрузочно-разгрузочный фронт, далее ПРФ, то есть зона приемки и отгрузки, может быть раздельным или совмещенным. Каждый из вариантов имеет плюсы и минусы. На складе был организован совмещенный погрузочно-разгрузочный фронт с единственными воротами. Время разгрузки транспорта от поставщиков варьировалось от 2 до 5 часов, потому что загрузка автомобиля проводилась только навалом. Пока ворота были заняты, выдачу заказов клиентам и погрузку исходящего транспорта приходилось проводить не через грузовой док, а на улице перед складом. Когда количество входящего транспорта выросло с 1 до 3 в неделю и проблема стала критической, был организован второй доковый узел. Поскольку при этом площадь погрузочно-разгрузочного фронта не увеличилась, после завершения разгрузки ПРФ оказывался полностью заставлен товаром. Вывозить скомплектованные заказы было некуда. Отмечу, что сам процесс приемки занимал до 2 суток, потому что поставка проводилась не просто микс-палетами, а даже микс-коробами, каждый из которых требовалось вскрыть и пересчитать содержимое. Несколько раз клиентам по ошибке был отгружен еще не принятый товар, после чего входящие и исходящие потоки были разнесены в пространстве за счет переноса зоны отгрузки в другую часть склада. Это быстро решило локальные проблемы пересортицы на приемке отгрузки. После сокращения длительности приемки с 2 суток до нескольких часов мы вернулись к объединенному ПРФ. Это позволило задействовать большую площадь под организацию зоны хранения и повысить коэффициент использования доковых узлов. На первой стадии мы обычно разделяем зоны приемки отгрузки. Это снижает количество ошибок. На второй стадии, когда основная часть работ по оптимизации завершена, процессы перестроены, сотрудники исполняют рабочие инструкции, наступает определенная технологическая зрелость, и уже можно задуматься над объединением зон, особенно если места на складе не хватает, а другие возможности увеличения емкости исчерпаны. Объединение позволит задействовать под хранение почти всю территорию одной из объединяемых зон. Например, если зона приемки занимает 200 квадратных метров и зона отгрузки 250 квадратных метров, то выделить под хранение получится около 200 квадратных метров. Важно! Если погрузочно-разгрузочный фронт находится под мезонином, смотри раздел «Вверх до упора», то использовать объединяемую площадь под хранение не получится. Взаимодействие со смежными подразделениями выстроено. Вы точно знаете, когда именно к вам приедут машины на приемку или отгрузку, и влияете на это. Другими словами, есть возможность разделить входящие и исходящие потоки по времени так, как вам нужно, и вероятность их пересечения будет минимальна. Еще одна причина для объединения – высокая неравномерность входящего и исходящего грузопотока вместе с дефицитом пропускной способности доков. Если разгрузка входящего транспорта проводится в течение часа, а в день поступает не больше двух машин, очевидно, ворота будут задействованы очень короткий промежуток времени в смену. В то же время по отгрузочным докам ситуация может быть обратная. Их не хватает, поэтому клиенты вынуждены ждать в очереди. Объединение зон погрузки и разгрузки в этом случае снизит неравномерность и увеличит общую пропускную способность погрузочно-разгрузочного фронта. Ключевая мысль. Совмещенный погрузочно-разгрузочный фронт позволяет более эффективно использовать площадь склада и перегрузочного оборудования, при этом требует высокого уровня организации процессов. Рекомендация. Объединить погрузочно-разгрузочный фронт. Кому? Если есть дефицит пропускной способности доковых узлов в одной из зон или недостаток емкости, который можно преодолеть за счет площади одной из объединяемых зон, при этом вы управляете входящим потоком, то есть можете подбирать время поступления транспорта в соответствии с загрузкой склада. Ожидаемый результат. Высвобождение под хранение от 70 до 100% площади одной из объединяемых зон. Увеличение пропускной способности доковых узлов за счет снижения неравномерности их загрузки. Сложность – средняя. Бюджет – бесплатно. План действий. Первое. Оцените загрузку доковых узлов на приемку и отгрузку. Для этого в течение недели фиксируйте количество транспортных средств и время их простоя под процессом. В приложении номер 2 в Telegram-канале мы привели формулы расчета некоторых показателей эффективности использования склада, включая этот. Обязательно посмотрите его, если на этой стадии возникли затруднения. Второе. Оцените конфигурацию и площадь зон приемки и отгрузки. Наибольшая из них – целевой размер территории объединенного погрузочно-разгрузочного фронта. Третье. Проанализируйте схему движения материальных потоков по складу и прилегающей территории. Четвертое. Если сейчас зоны приемки и отгрузки территориально разделены, определите целевое место размещения ПРФ. При этом важно учесть типы транспорта на вход-выход. На рисунке 6 пунктиром выделен склад. Очевидно, что из-за близости постройки напротив организовать разгрузку транспорта в верхней части здания будет невозможно, даже если использовать косые доки. Поэтому рациональный вариант организации ПРФ – южная часть здания, где глубина площадки для постановки транспортного средства под погрузку маневрирования максимальна. Пятое. Разработайте графики поступления и отгрузки товара, обеспечив максимальное разнесение их по времени. Например, если отгрузка проводится в течение всего рабочего дня, значит приемку лучше организовать вечером или ночью. В этом случае никто никому не помешает, а вероятность пересортиться на входе и выходе будет минимальна. Важно! Чем более длителен процесс приемки, тем более значимым является этот пункт. Если приемка занимает полчаса, а в день поступают две машины, то риск пересечения потоков минимален. Наличие графика – не критически важное условие. Шестое. Протестируйте работу по новым графикам в течение недели. В случае своевременного прибытия машины на приемку-погрузку и исполнения графика можно переходить к следующему пункту. Если же наблюдаются регулярные срывы графика, то они требуют устранения. При невозможности разнести грузопотоки по времени, лучше отказаться от объединения погрузочно-разгрузочного фронта и сохранить разнесение зон приемки и отгрузки в пространстве в разных частях склада. Седьмое. Перестройте грузопотоки по складу на объединенный фронт погрузки-разгрузки. Протестируйте работу в течение 2-3 недель. Восьмое. Если в ходе тестовой эксплуатации не возникло никаких серьезных нерешаемых проблем, одну из двух исходных зон можно демонтировать и использовать в соответствии с запланированным. Следующий шаг. Сформируйте требования к зоне и контролируйте их соблюдение. Например, что разгрузка не начинается, пока в зоне находятся неотгруженные заказы. Важная задача в процессе эксплуатации совмещенного ПРФ состоит в том, чтобы не допустить пересечения грузопотоков во времени, потому что это сильно увеличивает вероятность ошибок при проведении процессов и время выполнения операции. Глава 3. Вверх до упора. Какой высоты ваш склад? Основная часть объектов, если не брать в расчет совсем небольшие, имеет потолки выше 6 метров, а все современные склады – 12-18 метров. Если в основной части помещения за счет применения стеллажей обычно задействуется вся рабочая высота, в зоне приемки и отгрузки часто товар просто расставлен по полу в высоту не более 1-2 метров. Это не создает каких-то сложностей само по себе, скорее отражает нерациональное использование недешевого складского пространства. Посмотрите на фотографию. Рисунок 7. На заднем плане видны стеллажи для хранения товара. Они также установлены во всех смежных помещениях, которые не попали в кадр. Передний план – это зона приемки и отгрузки, где при выгрузке и перед погрузкой товар размещается напольно. Товар крупногабаритный, сборка проводится за 2-3 дня до погрузки, что связано с особенностями технологического процесса и длительным оформлением отгрузочных документов, которые можно подготовить только после сборки. Высота до перекрытий составляет 11 метров. Нетрудно сделать вывод, что огромная часть склада используется неэффективно. При этом компания арендует дополнительные площади, поскольку в основное помещение товар не входит. Предлагаю провести расчет потерь для вашего склада. Это несложно. Возьмем помещение площадью 10 тысяч квадратных метров и высотой 12 метров. Под ПРФ обычно выделяется 5-15% склада в зависимости от характеристик грузопотока, длительности хранения заказов и тому подобное. Допустим, 700 квадратных метров. При выполнении разгрузки электротележками или погрузчиком необходимая высота в зоне приемки составит 3-3,5 метра. Соответственно, оставшиеся 8,5-9 метров будут пустовать. Рассчитаем неиспользуемую емкость. Высота неиспользуемая. Умножить на площадь приемки, деленная на объем склада. Умножить на 100%. Равно 9 метров. Умножить на 700 квадратных метров, деленное на 12 метров, умноженное на 10 тысяч квадратных метров, умножить на 100%, равно 5,5% общего объема помещения. Если аренда склада стоит 1 миллион рублей в месяц, то 55 тысяч из них вы тратите впустую. За год набегает больше половины ежемесячного платежа. На фотографии выше существенно больше, потому как под ПРФ выделено 20% склада. Достаточно для того, чтобы что-то предпринять, не так ли? Ключевая мысль. Задействование высоты помещения над зоной приемки и отгрузки может увеличить емкость склада и, как следствие, количество товара, которое в него можно разместить. Как можно задействовать высоту над зоной приемки и отгрузки? Чаще всего строят капитальный мезонин. Рекомендация. Организовать над ПРФ мезонин, разместить на нем стеллажи или административные помещения. Кому? При высоте склада 6 метров и более. Ожидаемый результат – увеличение коэффициента использования помещения. Сложность – средняя. Бюджет – средний. План действий. Первое. Проверьте высоту мачт вашего подъемно-транспортного оборудования. Допустим, она равна 4 метра. Второе. Замерьте высоту над зоной приемки до конструктивных ограничений. Несущие балки, вентиляция и тому подобное. Рассчитайте, какую высоту получится ввести в оборот. Например, если высота склада 12 метров, а в зоне погрузки требуется перемещать груз техникой с мачты 4 метра, то использовать вы сможете 7,5-8 метров. Этого достаточно для организации минимум 2 дополнительных ярусов этажей. Тем самым вы увеличите площадь зоны почти на 200% относительно существующей. Третье. Определите, как вы будете использовать мезонин. Обычно это организация административно-бытовых помещений или размещение оборудования для хранения. В зависимости от назначения составьте требования к мезонину. Допустимые нагрузки, система пожаротушения, вентиляция и тому подобное. Четвертое. Определите подходящий вариант мезонина. Строительный, сборно-разборный на колоннах и тому подобное. Пятое. Сформируйте бюджет на реализацию мероприятия. Рассчитайте экономику от внедрения. Дополнительную емкость склада, которую получится ввести в оборот, надо умножить на текущую арендную ставку. Это покажет вашу месячную экономию на аренде. Шестое. Обустройте мезонин и начните использовать его по назначению. Седьмое. Спустя 2-3 месяца оцените реальную эффективность от внедрения. Советы. Если мезонин будет использоваться для административно-бытовых помещений, на него необходимо предусмотреть минимум 2 лестницы. Организуйте подъем таким образом, чтобы занять как можно меньше полезной площади пола по нижнему ярусу. Использование мезонина под хранение требует обустройства мест для подъема и опускания груза. Рекомендую организовывать не больше двух окон. Иногда в попытке сокращения плеча перевозки товара по складу компании устраивают большее количество окон. В примере на рисунке 9 поставщику пришел запрос организовать 5 окон на 66 метров, что приводит к уменьшению площади хранения. Часть окон, находящихся по центру мезонина, все равно не используется из-за активного движения по низу. И тогда зачем они вообще? Для подъема груза на верхние ярусы предпочтительнее использовать существующее подъемно-транспортное оборудование, например, погрузчики или рич-траки, нежели лифты. Универсальное оборудование может быть задействовано и на других участках склада, лифты же только здесь. Следующий шаг номер один. Оцените, есть ли возможность перестроить процесс приемки и отгрузки с тем, чтобы повысить их скорость и исключить хранение в зоне ПРФ. В примере выше мы проработали вариант не только организации мезонина, но и сокращение времени нахождения товара в зоне экспедиции. То есть исключили саму необходимость выделять под напольное размещение столько места. Следующий шаг номер два. Существует ряд других показателей, с помощью которых вы можете быстро оценить рациональность загрузки своего склада. Например, через коэффициенты использования площади и объема склада. Это распространенные критерии, методику расчета которых вы можете найти в приложении номер 2 телеграм-канала «Склад без бюджета». Глава 4. Собирайте снизу. Допустим, на вашем складе установлены фронтальные стеллажи с 6 уровнями хранения. Из всех ли ячеек вы проводите комплектацию? Если да, то этот раздел для вас. Зона пикинга – это ячейки, из которых сотрудники собирают товар под заказ клиента. Когда она организована по первому ярусу, при сборке сотруднику не требуется использовать технику, он просто последовательно обходит склад. Если же комплектация проводится со второго и более высоких ярусов, то при подборе сотрудник вынужден использовать подъемно-транспортное оборудование, что требует гораздо больше времени. Если же на верхних ярусах размещен оборачиваемый товар, то эти повышенные трудозатраты сотрудники несут много раз в смену. А клиент тем временем ждет свой заказ. На фотографии, рисунок 10, изображен склад компании, для которой мы проводили аудит. На первом ярусе хранятся котлы, каждая единица является отдельным грузовым местом. Большинство позиций этой товарной группы относятся к категории С, отгружаются раз в месяц и реже, то есть являются низкооборачиваемыми. На втором-четвертом ярусах хранится штучный товар в коробках, 60% которого относится к категории А, его собирают несколько раз в день, иногда несколько раз в час. И если со второго яруса его с трудом, но можно достать с пола, то для комплектации с третьего и четвертого ярусов сотрудники либо снимают поддон, редко и неохотно, либо используют лестницу-стремянку, либо забираются на стеллажи, чаще всего. Конечно, мы спросили начальника склада, почему он не поменяет размещение позиций на более логичное – котлы наверху, штучный товар внизу. Он ответил, что котлы тяжелые, и сотрудники их не поднимали наверх из-за опасения, что стеллажи не выдержат. Отмечу, что по документам стеллажи выдерживали нагрузку до 700 кг палет-места, а средний вес котла составлял 150-200 кг, то есть опасения не имели оснований. Изменение логики размещения ускорило отгрузку и сократило трудозатраты на этот процесс. Почему на складах редко выделяют зону пикинга? Сотрудники не видят в этом необходимости или не осознают ценность. В отсутствие системы мотивации их не беспокоит, соберут они в смену 100 позиций или 1000. Ассортимент компании очень широк, количество позиций превышает число доступных для ручного набора мест хранения. Поэтому сотрудники считают, что разместить ходовой товар только по низу невозможно, для этого просто не хватит ячеек. Сотрудники считают, что размещение крупногабаритного товара на верхних ярусах фронтальных стеллажей небезопасно. На самом же деле здесь важно контролировать соответствие веса поддона и допустимых нагрузок, целостность товароносителя, а также соблюдать технику безопасности при подъеме и опускании груза. Ключевая мысль – организация зоны пикинга на нижнем ярусе фронтальных стеллажей исключит необходимость снимать поддон при каждом заказе клиента. Это возможно реализовать даже при широком ассортименте и небольшом количестве ячеек первого яруса. Рекомендация. Организуйте зону подбора штучного товара по нижним ярусам фронтальных стеллажей в зоне ручного доступа. Ожидаемый результат. Сокращение трудозатрат на сборку на 10-25%. Уменьшение времени ожидания клиента. Если ассортимент широкий и глубина остатка большая, например, несколько палет, то потребуется организация пополнения зоны набора или подпитка. Сотрудники всегда воспринимают это как задвоение трудозатрат, но это не так. Посудите сами. Если товар категории А отгружается 3 раза в день, а пополнение достаточно делать, допустим, каждые 2 дня, то размещение в первом ярусе исключит 4 лишних цикла подъема-опускания поддона для комплектации. Сложность – средняя. Бюджет – бесплатно. План действий. Первое. Рассчитайте количество ячеек в зоне быстрого доступа. К ним относятся 1-2 яруса фронтальных стеллажей, а также все ячейки полочных стеллажей на высоте до 2 метров. Второе. Оцените количество позиций, которые поддерживаются на остатках, допустим, 20 тысяч SKU. Третье. Проведите ABC-анализ ассортимента. Смотри раздел «Анализируйте это». Сопоставьте количество позиций категории А с числом мест в зоне ручного набора, ведь малооборачиваемый товар хранить внизу совсем не обязательно. Если ячеек достаточно, переходите к следующему пункту. Если же количество позиций категории А сильно превышает количество ячеек в зоне подбора, оцените, можно ли реализовать размещение в одной ячейке нескольких позиций, то есть организовать так называемые микс-ячейки. Это потребует ряда дополнительных расчетов, например, определения целевого размера остатка в зоне подбора. При миксованном хранении вы не можете просто поставить в ячейку целую палету с товаром, ведь надо оставить место для других позиций, поэтому размер стока надо просчитывать. Четвертое. Спланируйте хранение позиций категории А в зоне набора. Если свободные ячейки вдруг остались, добавьте товар категории Б. Неходовые позиции лучше размещать на верхних ярусах. Когда клиент их все-таки закажет, снять одну палету раз в месяц с 4-го яруса намного проще, чем ежедневно. Пятое. Зафиксируйте текущую скорость сборки. Это нужно для того, чтобы оценить результативность мероприятия. Смотри раздел «Хронометраж». Шестое. При необходимости настройте в системе правила подпитки зоны набора с верхних ярусов. Это возможно контролировать и вручную, но если в системе существует техническая возможность для автоматизации, ею, конечно, лучше пользоваться. Седьмое. Скорректируйте размещение и перейдите на новую схему работы. Восьмое. Через 2-3 месяца зафиксируйте скорость сборки как стало, сопоставьте с исходным значением, оцените результаты от реализации мероприятия. Глава 5. Камера хранения. Где вы размещаете заказы клиентов, ожидающие отгрузки? И есть ли вообще потребность в их размещении или товар собирают непосредственно перед выдачей? Если отгрузка проводится не только на доставку, но и самовывозом, на складе точно хранится какое-то количество готовых заказов, ожидающих клиента. Оно будет тем больше, чем менее эффективно работает склад. Ведь если процессы отточены, вы четко понимаете, сколько времени потребуется на сборку, есть резерв рабочей силы для компенсации колебаний нагрузок, то никакого смысла хранить заказы нет. Их можно быстро собрать непосредственно перед прибытием клиента. Если же при комплектации возможны разные затруднения, товар не найден, обнаружен брак, сборка занимает длительное время, то сборку проводят заранее, чтобы клиенту не пришлось ждать. Конечно, иногда заказы могут комплектовать задолго до отгрузки по объективным причинам. Например, у дистрибьютора лекарственных препаратов на Дальнем Востоке была возможность отгрузить заказы некоторым контрагентам в течение очень ограниченного времени в году, когда эти населенные пункты были доступны для транспорта. Лекарства подлежат серийному учету. В тендерах строго фиксируется запрет отгрузки разных партий в рамках одной поставки. На складе не было ВМС, поэтому один из немногих способов гарантированно выполнить требования и не отгрузить случайно часть товара не туда – собрать всю партию по заказу сразу после поступления товара на склад. Компания так и поступала, вывозя готовые заказы в зону отгрузки, где они хранились в течение 2-3 месяцев напольно. Это сильно замедляло процесс отгрузки, потому что выставленные поддоны с заказами ограничивали место для проведения операции. Выделение нескольких секций фронтальных стеллажей решило проблему дефицита места и позволило хранить готовые к отгрузке заказы на стеллажах, не занимая дефицитную площадь зоны отгрузки. Ключевая мысль. Если часть скомплектованных заказов на отгрузку хранится длительное время на складе в ожидании выдачи, целесообразно выделить для их размещения специальное место – зону транспортной экспедиции. Это позволит организовать хранение на стеллажном оборудовании и не загромождать зону отгрузки. Рекомендация. Выделить зону экспедиции отгрузки. Кому? При больших объемах хранения готовых заказов дольше 1 суток и ограниченной вместимости зоны отгрузки. Ожидаемый результат. Повышение плотности хранения в зоне экспедиции и ускорение отгрузки заказов за счет высвобождения площади в зоне отгрузки. Требования к организации зоны экспедиции. расположение поблизости от зоны отгрузки, применение адресного хранения, тип хранения – стеллажный, если на складе вы также используете стеллажи. Товар надо поднимать на стеллажи, а не просто выставлять по полу. Скорее всего, сотрудники будут сильно сопротивляться размещению на стеллажи, аргументируя свою позицию чем-то вроде «мы только поднимем, придет клиент, надо будет снова снимать». Но временной цикл подъема и опускания на стеллаж составляет 2-3 минуты. Если действительно так случится, что за поднятым на стеллаж заказом сразу придет клиент, максимум, что они потеряют – 3 минуты на палету. А вероятность такой ситуации очень небольшая. При этом товар будет числиться в адресе ячейки. Его не надо будет искать по всем расставленным по полу поддонам глазами. Если просто выставлять товар перед стеллажом, время поиска возрастет в геометрической прогрессии. Как правило, сотрудники приводят частный случай и пытаются им обосновать нецелесообразность системы в принципе. Как работать с зоной? Первое. Если плановая дата отгрузки завтра и позднее, заказ после сборки и упаковки автоматически должен попадать в зону экспедиции отгрузки. Второе. Если по плану заказ должны забрать сегодня, но не забрали, то он также перевозится в зону экспедиции. Сложность – низкая. Бюджет – бесплатно. План действий. Первое. Определите количество заказов, отгрузка которых происходит не в день сборки, а позднее. Если их 1-2, то выделять зону экспедиции нет смысла. Если десятки или сотни, уже целесообразно. Второе. Выберите место для размещения зоны экспедиции. Смотри требования к организации зоны. Третье. Определите целевую площадь зоны экспедиции под объем заказов, которые требуется хранить. Четвертое. Выделите зону, настройте процесс размещения в нее готовых к отгрузке заказов. Пятое. Через 1-2 месяца оцените эффективность от перехода на новую схему. Следующий шаг. Оцените целесообразность выставления клиентам счетов за хранение заказа сверхсогласованного времени. При нахождении на складе заказ приносит вам дополнительные расходы, как минимум в цене аренды, если есть, и обслуживание склада, освещение, отопление и тому подобное, и как максимум в виде стоимости замороженного оборотного капитала, если срок оплаты товара клиенту начинается с момента непосредственной отгрузки. Не все компании готовы к тому, чтобы предлагать клиентам хранение заказов как дополнительную услугу. Часто это рассматривается в виде некоего уровня сервиса, но задуматься об этом точно стоит, особенно если таких заказов лежит не 1-2, а десятки и сотни. Глава 6. Только вперед. Посмотрите на рисунок 11. На вопрос, в каком случае пройденное расстояние будет наименьшим, вы сразу же дадите правильный ответ. При разработке топологии важно выстраивать движение потока товара от входа к выходу максимально прямоточно. Если стремиться к принципу конвейера и передавать груз только вперед, исключая возвратные и встречные потоки, пройденное расстояние и затраченное на него время будут наименьшими. Это значит, что общие трудозатраты на грузообработку, а значит и численность персонала, уменьшится. В бережливом производстве есть специальный инструмент оценки перемещений, который называется диаграмма спагетти. Она сводится к тому, что на планировке наглядно отражаются маршруты, которые объекты проходят в рамках производственного процесса. В результате, как на ладони, становятся видны лишние перемещения и потери при выполнении технологических операций. Построив диаграмму на своем складе, вы наглядно убедитесь, насколько рационально, а вдруг или нет выстроено зонирование и направление движения потоков. Если схема не оптимальна, то варианты корректировки станут очевидны. Приведу другой пример, когда изменение направлений движения грузопотоков может сильно сократить трудозатраты. Взгляните на два эскиза схемы размещения оборудования. Погрузочно-разгрузочный фронт совмещенный. Поступление и отгрузка товара проводятся через 3 доковых узла. Нижняя часть рисунка 12. Когда мы начали аудит, то стеллажи были размещены в соответствии с рисунком слева, то есть поперек входа-выхода грузопотоков. Заказчик начал ремонт пола, поэтому оборудование пришлось разбирать, и это стало хорошим поводом для пересмотра схемы размещения стеллажей в принципе. Мы провели расчет двух вариантов пробега сотрудников при комплектации, чтобы обосновать изменение схемы расстановки стеллажей на продольную, рисунок справа. Для этого представим, что старт любой сборки будет начинаться с одного места. Мы отметили его на чертеже. На самом деле не важно, где именно оно будет. Более того, в реальных условиях сотрудники могут получить задание на комплектацию, находясь в любой части склада. Но для оценки нам нужна единая исходная точка. Согласно расчету, пробег транспорта при сборке одной палеты от нулевой точки до каждой ячейки склада при продольной расстановке будет на 28% меньше, чем при поперечной. Это существенно сокращает число комплектовщиков, поэтому компания приняла решение изменить привычную схему размещения оборудования. Кстати, очень распространена ситуация, когда принятие решения о схеме размещения оборудования основано на максимальной вместимости помещения, а не оптимизации трудозатрат. Но, как и говорила ранее, это рационально только для склада длительного хранения. Во всех остальных случаях учитывать скорость грузообработки крайне важно. В текущем примере емкость в обоих вариантах была практически равной, поэтому выбор основан исключительно на сокращении плеча транспортировки. Ключевая мысль. Выстроив прямоточную схему движения груза на складе, можно сократить зарплатный фонд минимум на 20% за счет сокращения пробегов по территории. Рекомендация. Выстроить зонирование и схему размещения оборудования так, чтобы материальный поток двигался максимально прямоточно. Склады могут быть разной планировки, иметь множество конструктивных ограничений, поэтому далеко не везде получится выстроить грузопотоки канонически правильно. На объектах площадью 500-2000 квадратных метров это требование в принципе не является критически важным, поскольку общее расстояние перемещения невелико. Но в целом стремиться надо к тому, чтобы груз продвигался от входа к выходу без возвратных и встречных потоков. Кому? Всем. Ожидаемый результат. Сокращение плеча транспортировки груза, уменьшение потерь на складе и трудозатрат в целом. Сложность – низкая или средняя, если потребуется переносить оборудование. Бюджет – бесплатно. План действий. Первое. Отметьте на планировке склада все технологические зоны. Второе. Выделите пару часов, выйдите на склад и понаблюдайте за процессами. Постройте диаграмму спагетти на основе перемещения груза и персонала. Затем обсудите ее с сотрудниками и дополните схему направлениями, которые не попали в наблюдение. Третье. Проанализируйте полученную диаграмму, особое внимание уделяя возвратным и встречным потокам. Обусловлено ли их наличие неоптимальным размещением зон? Может быть, недостаточной площадью зон? Или все дело в технических особенностях здания? Четвертое. Замерьте скорость выполнения операций по состоянию как есть. Пятое. Если есть возможность исправить схему движения потоков, сделайте это, даже если для этого потребуется переносить места размещения зон. Шестое. Через 2-3 месяца после реорганизации замерьте скорость процессов по состоянию как стало. Оцените эффект от внедрения. Совет. Если вы еще находитесь только в стадии разработки или выбора схемы размещения оборудования на складе, загляните в Telegram-канал. Мы подготовили пример схемы расчета разницы в трудозатратах на комплектацию. Это поможет по-новому взглянуть на расстановку стеллажей. Глава 7. Бережливый склад. 5С или бережливое производство – это концепция управления, основанная на постоянном стремлении компании к устранению всех видов потерь. Зародившись в Японии в 1950-х годах как способ повысить эффективность производства, методология со временем расширилась и стала применяться для других подразделений. Так возникли термины «бережливый офис», «бережливый склад» и тому подобное. Концепция настолько результативная, что в нашей стране открыт национальный проект «Производительность труда», в котором федеральные и региональные центры компетенций помогают компаниям внедрять бережливое производство, совершенствовать управление, логистику и систему распределения. С 2019 по 2021 год более 2300 предприятий-участников увеличили с помощью программы производительность труда на 24%, выработка выросла на 46%, запасы незавершенного производства сократились на 36%, время производства продукта уменьшилось на 35%. Безусловно, участие в программе – не обязательное условие к внедрению 5С. Вы вполне можете реализовать его самостоятельно. Но если есть возможность воспользоваться помощью государства и войти в проект, лучше это сделать. В основе концепции лежит принцип 5S. Применительно к складу они означают. Первое. Сортировка. По-японски «сейри». Разделение ассортимента на нужное, то есть оборачиваемый товар, и ненужное, слабо оборачиваемая, неликвидная продукция, брак. Концепция не предполагает длительного хранения невостребованного, а также потерявшего свои потребительские свойства товара. На этом пункте я подробнее остановлюсь в разделе 4 главе 7 «Избавьтесь от лишнего». Второе. Соблюдение порядка. Сейтон. Свои места для всего. Расположение товара и складского оборудования должно отвечать требованиям безопасности, качества и эффективности работы. Примеры реализации на практике. Рисунок 13. В зонах упаковки и маркировки заказов размечены места для тары, упаковочных материалов, этикеток и бумаги для принтера. Важно, что их размещение проводится только там. Выделено место для размещения подъемно-транспортного оборудования. Все зоны и места хранения имеют идентификационные таблички и так далее. Третье. Содержание в чистоте. Сейсо. Поддержание порядка. Этому посвящен раздел 2.8 «Приберитесь». Четвертое. Стандартизация процедур поддержания порядка. Сейкетсу. Для того, чтобы наведенный один раз порядок сохранился дольше, чем до начала следующей смены, процедура его поддержания должна быть разработана и описана. Сделав это один раз, вы передадите команде инструкцию по тому, что именно вы хотите видеть все время. Пятое. Самодисциплина, самосовершенствование. Сицуке. Для того, чтобы система прижилась, а не стала еще одним навязанным сверху мероприятием, привлеките к ее внедрению и поддержанию всех сотрудников. Сделайте это частью корпоративной культуры. Ключевая мысль. В Японии смогли упаковать простые и очевидные правила поддержания порядка в систему, которая способна на 10% и более сократить потери в вашем бизнесе. Поэтому, если сотрудники оставляют без внимания просьбу прибирать за собой, внедрите 5С. Рекомендация. Внедрить 5С на складе. Кому? Всем. Ожидаемый результат. Уменьшение потерь. Повышение производительности на 10% и более. Сокращение расходов. Сложность. Средняя. Бюджет – недорого. План действий. Первое. Соберите из сотрудников компании рабочую группу для внедрения 5С. Организуйте ее обучение. Важно! Включите в группу линейных руководителей. Второе. Реализуйте стратегии по порядку сортировка, соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандартизация процедур, самодисциплина. Третье. Выделите в рабочем расписании сотрудников время для регулярного поддержания системы. В самом начале внедрения 5С на наведение порядка необходимо выделять время именно в течение рабочего дня, не переработки. Впоследствии сотрудники адаптируются, привыкнут сразу выбрасывать мусор в урны, раскладывать все по местам и в целом поддерживать систему, и это станет частью технологии. Следующий шаг. Изучите другие концепции повышения эффективности. Кайдзен, 6 Сигм и другие. Найдите способы их применения на своем складе. Глава 8. Приберитесь. Если вы посетите пару-тройку десятков разных складов, то заметите кое-что общее. Склады могут работать с абсолютно различными товарными группами, быть более или менее крупными, принадлежать производственным или торговым компаниям. Но на 8 из 10 вам точно встретятся. Автомобильные покрышки для машин собственника компании, начальника склада или другого лица из числа управляющего состава. Офисная мебель, которая в настоящий момент не востребована. Мусор, обрывки упаковочного материала на полу и тому подобное. Когда клиент обращается за проведением аудита или разработкой логистического проекта, то рекомендация навести на складе порядок в прямом, а не переносном смысле – это последнее, что он хочет слышать. Считается, что это очевидная вещь, которая понятна и без внешних консультантов. Но мы не даем таких рекомендаций, если к поддержанию склада в опрятном состоянии нет вопросов. Если вы приходите к стоматологу с жалобой на больной зуб и помимо лечения получаете рекомендацию чистить зубы лучше и качественнее, вы же не разозлитесь, верно? За свою 15-летнюю практику я не встречала эффективно работающего склада, на котором бы не поддерживался внешний порядок. Может, мне просто не повезло, но я все-таки вижу в этом скорее закономерность, чем случайность. Склад, чистота на котором действительно поразила меня, называют одним из самых эффективных складов России. Это распределительный центр компании S3. Я регулярно посещаю много разных складов, и обычно сразу видно, что к прибытию гостей специально готовились. Здесь же было понятно, что порядок – это не для кого-то постороннего, это для себя. Проверила в нескольких разных местах балки фронтальных стеллажей, на них не было пыли. Правда, большая редкость, чтобы склад на десятки тысяч квадратных метров убирали настолько часто, что пыль не успевала осесть. Там даже аквариумы стоят. На складе директор по логистике компании Вадим Урин рассказывал о сложности и высоком уровне организации складских бизнес-процессов, а также показателях качества работы. Они действительно впечатляют. Ключевая мысль. Если сотрудники не могут поддерживать склад в опрятном состоянии, они точно не смогут работать эффективно. Если внешний вид вашего склада оставляет желать лучшего, начните с приведения его в порядок. Это очень простая рекомендация, которая от этого не становится менее результативной. Рекомендация. Разработать стандарт нормативного состояния склада. Соблюдать его. Кому? Всем. Абсолютно всем. Ожидаемый результат. Общее повышение эффективности всех процессов. Сложность – низкая. Бюджет – бесплатно. План действий. Первое. Сформулируйте конкретные правила поддержания порядка на складе, опишите их в стандарте и ознакомьте с ними персонал. Второе. Выделите время и ресурсы, сотрудников, технику и приведите в склад в соответствие со стандартом. Третье. Определите способ поддержания порядка в дальнейшем. Варианты. Выделение отдельных штатных единиц уборщиков, ответственных за поддержание склада в нормативном состоянии. Регулярное привлечение всех сотрудников к наведению порядка, например, раз в день или неделю. Разделение склада на зоны ответственности по чистоте и закрепление этих зон за сотрудниками. Выберите тот вариант, который кажется вам наиболее подходящим. Если на складе работает штатный персонал и численность его небольшая, то я обычно придерживаюсь второго или третьего варианта. В этом случае все быстро понимают, что поддержание порядка – дело рук каждого сотрудника и, соответственно, перестают мусорить. Известно, что чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. В то же время надо признать, что выделение комплектовщиков на уборку склада понизит их сменную выработку, что неизбежно снизит оплату труда. Так что этот процесс тоже потребуется встраивать в систему мотивации. Если же вы используете наемный персонал, то целесообразнее выделять на уборку отдельные штатные единицы. Повторюсь, здесь принципиально не то, каким именно образом будет реализовываться эта рекомендация, а то, чтобы она вообще начала осуществляться. Четвертое. Регулярно контролируйте поддержание порядка на складе. Следующий шаг. Как только сотрудников начнут спрашивать поддержание порядка, появятся запросы – урны, промышленные пылесосы, поломочные машины и так далее. Выделите ресурсы на дооснащение. Глава 9. Разметка. Велосипедные дорожки, а также полосы для общественного транспорта в нашей стране начали выделять не больше 10 лет назад. И первое время все – и пешеходы, и автомобилисты игнорировали разметку, считая, что эти новые порядки соблюдать не обязательно. Но время, принятые административные меры, а также ряд других факторов все-таки привели к тому, что теперь эти зоны используются по назначению. Много лет назад руководитель склада предложил нанести разметку на пол и разработать правила движения по территории техники и персонала. Таким образом, он хотел решить проблему брошенных посередине проходов и проездов палет, на которые комплектовщики проводили сборку. Неаккуратно составленных заказов в зоне приемки и контроля, из-за чего емкость зоны сильно снижалась. Помню, что это предложение вызвало у меня большой скепсис. Я не была против рекомендации как таковой, но в том, что она реально может помочь, сильно сомневалась. Оказалось, напрасно. Нанесение разметки дало отличный результат. Сотрудники начали оставлять поддоны в специально отведенных местах, ходить по выделенным полосам, составлять заказы по разметке. Конечно, сработала не только разметка сама по себе, но и регулярный контроль, а также репрессии за нарушение правил, но результат был достигнут. Кстати, это хороший пример реализации двух принципов бережливого производства – С – соблюдение порядка и С – совершенствование, ведь предложение поступило от сотрудников, а не было навязано руководством. Ключевая мысль. Для того, чтобы перестроиться на новую схему работы, сотрудникам нужны понятные инструкции с описанием правил, причина их соблюдать, контроль, а также некоторое количество времени. Рекомендация. Нанести разметку на пол, выделив места размещения подъемно-транспортного и стеллажного оборудования, места, к которым нельзя загромождать доступ. Например, это может быть подход к воротам, стеллажу, пожарному щиту и тому подобное. Кому? Всем. Если напольное покрытие склада позволяет нанесение разметки. Ожидаемый результат. Упорядочение размещения товара в транзитных зонах, систематизация перемещений по складу, повышение вместимости основных зон для грузообработки. Сложность – низкая. Бюджет – бесплатно или недорого. План действий. Первое. Составьте проект разметки. Что именно вы хотите выделить? Границы технологических зон, места размещения оборудования и техники, проходы, которые нельзя загромождать и тому подобное. При затруднении на этой стадии можно привлечь для консультации специализированную компанию. Это бесплатно. Некоторые рекомендации по нанесению разметки мы привели в приложении номер 3 телеграм-канала этой книги. Второе. Выберите способ нанесения. Краской, полипропиленовой лентой, скотчем и тому подобное. Я рекомендую полипропиленовую ленту яркого цвета. Третье. Нанесите разметку. Четвертое. Контролируйте соблюдение правил разметки. Пятое. Периодически обновляйте разметку, потому что даже самое стойкое покрытие со временем стирается. Совет. Сначала нанесите временную разметку, например, скотчем. После этого поработайте неделю-две. Сразу станет ясно, насколько это удобно, жизнеспособно. Возможно, что-то потребуется скорректировать. и тогда уже можно наносить чистовик. Следующий шаг – провести разметку оборудования, рабочие места, столы для упаковки.